Глава 21. Посреди погреба был очаг, неясных очертаний громадина, похожий на осьминога. Полу подумала, что он бы слышал тиканье часов в гостиной, если бы ночь выдалась тихая. Но дул сильный ветер, как это часто бывало здесь в летние ночи, и только время ускользало навсегда. Когда ветер стихал, Пол слышал, как верещат сверчки около дома. А через некоторое время он услышал и те негромкие звуки, которых так боялся. Тихое шуршание крыс. Только ведь он боится вовсе не крыс, не крыс. Он боится того полицейского. Его яркое, черт подери, воображение нечасто представляло ему ужасные картины. Но уж когда представляло, Господи, спаси и сохрани. Господи, спаси и сохрани, если его воображение разогреется. А сейчас оно не просто разогрелось, оно раскалилось и заработало во всю силу. И не важно, что все, о чем он думает, не имеет смысла. В темноте это не важно. В темноте разум беспомощен, а логика всего лишь призрак. В темноте он думает кожей и видит, как в сарае патрульный полицейский возвращается к жизни, некой жизни, садится. Сбрасывает с себя сено, которым прикрыла его Энни. На лице его после встречи с лезвием газонокосилки нет никакого выражения, только кровь, только кровь. Он выбирается из сарая и ползет по дорожке к пристройке у дома, а ветер треплет клочья его формы. Он сверхъестественным образом испаряется, просачивается сквозь крышку, и мертвое его тело материализуется уже на полу погреба. Он ползет по утоптанному земляному полу. Тихий шорох, который слышит Пол, — это не крысы. Нет, не крысы, это он приближается. И в его остывающем мертвом мозгу сидит всего одна мысль. «Ты убил меня. Ты разинул пасть и убил меня. Ты швырнул пепельницу и убил меня. Ты гребаный сукин сын. Ты отнял у меня жизнь». Пол почувствовал, что мертвые пальцы полицейского поползли вниз по его щеке. Он громко завопил и дернулся. Ноги взорвались болью. Он в ужасе ударил себя по щеке и смахнул с нее не пальцы мертвеца, а громадного паука. Резкое движение нарушило шаткое перемирие между болью в ногах и наркотиком в крови. Но благодаря ему страхи Пола несколько рассеялись. У него включилось ночное зрение. Он теперь лучше видел. Это ему помогло. Видеть, собственно, здесь было нечего. Очаг, остатки угольной кучи, столик и темные очертания банок на нем, инструменты. И еще справа. Что это за силуэт? Тот, что возле полок. Ему знаком этот силуэт. Он знает о нем что-то и знает, что это нехороший силуэт. Он стоит на трех ножках. У него круглый верх. Он похож на уменьшенную копию машины смерти из «Войны миров» Уэллса. «Война миров» — роман английского писателя-фантаста Герберта Джорджа Уэллса, 1866-1946 годы. Пол задумался, отключился, очнулся, снова посмотрел направо и решил: «Ну, конечно, я сразу должен был его узнать. Это есть машина смерти. И есть на земле, есть хоть один марсианин. То это не трахнутая Уилкс, а это ее жаровня для барбекю. Это крематорий, и она заставила меня сжечь в нем быстрый автомобиль». Он поерзал, потому что почувствовал, что не имеет зад. Болят ноги, особенно уродливые остатки левого колена, и поясница тоже болит. Это означает, что нынче у него очень плохая ночь, так как последние 2 месяца поясница не давала себя знать. Он нащупал на тумбочке шприц, взял его, потом положил обратно. Она говорила, тут легкая доза, лучше оставить ее на потом. Он услышал легкий шорох и быстро посмотрел в угол. ожидая увидеть подбирающегося к нему ползком полицейского, кровавое месиво лица и единственный карий глаз. «Если бы не ты, я бы сидел сейчас дома перед телевизором, положив руку на колено жены». Полицейского нет, только неясная темная фигурка, возможно, плод воображения, но скорее крыса. Пол заставил себя расслабиться.